Глава 31. Мама. 6 негритят пошли на пасеку гулять. Одного ужалил шмель, их осталось 5. Агата Кристи, 10 негритят. Место действия. Планета Земля. Отдельный карман реальности. Время действия в непривычной хронологии. Вячеслав Венедиктович, человек со 150 килограммами живого веса, это были отнюдь не мышцы, а сплошное сало, с передышками и матюками поднялся на второй этаж. Он был в гневе и, имея толику веры в своего христианского бога, возводил очи к миру горнему и громко негодовал: «Меня-то за что, Господи?» Сотни обманутых англичанок и американок, которых виртуальный профессиональный Альфонс ловко разводил на деньги, а потом испарялся, видимо, были не в счет. Ведь Вячеславу Венедиктовичу тоже нужно на что-то кушать. Причем Вячеслав не кушал, даже не ел. Он жрал, как не в себя, тоннами поглощая фастфуд со сладостями. Метаболический синдром, гипертензия 3-й степени, преддиабетное состояние, проблемы с позвоночником и варикозное расширение вен на ногах были прямым следствием неуемного аппетита. Мошеннику было 42 года. Компенсаторные механизмы организма еще справлялись, позволяя необъемной тушке существовать, но пару месяцев назад был тревожный звонок, гипертонический криз, после которого Вячеслав загремел в больничку. Между нами говоря, если он не изменит пищевые привычки и образ жизни в целом, то не прожить ему и 10 лет. Нет нужды ходить к гадалке, чтобы узнать, что после оглашения новых правил аватаром Балдагна, после обнаружения, что стройного и умелого тела нет и не предвидится, Вячеслав Венедиктович, обиженный на судьбу, принялся жрать то, что нашлось в комнатных припасах. Сожрал, но не наелся, собрался на дальнейшие поиски пищи, ведь она же должна лежать в каждом здании. Ну, если не в каждом, то почти. Надо только вооружиться. Профессиональный мошенник с грустью взглянул на бронежилет и разгрузку, понимая, что не влезет ни в то, ни в другое. Из вооружения здесь лежала снайперская винтовка, укороченный автомат для ведения боя в городских условиях и несколько разных пистолетов, неизвестных Вячеславу марок. Снайперскую винтовку он брать не стал, слишком сложно. Автомат громоздко, кряхтя, пыхтя, обливаясь потом и попукивая, горе-вояка опустился на колени. Просто наклониться уже не получалось. И взял один пистолет. Хотел засунуть его себе за пояс, как обычно показывали в фильмах, но над поясом нависал огромный живот, поэтому при необходимости стрелять Вячеславу придется потратить кучу времени, чтобы выудить оружие из своих телесных складок. Этот вариант не подходил, поэтому он просто взял пистолет в руку и пошел искать чего пожрать. Не быстро, с промежутками отдыха, но Вячеслав Венедиктович взобрался на второй этаж соседнего строения. А там не оказалось ни еды, ни воды, ни оружия. «За что мне это, Господи?» навзрыд крикнул Прохиндей и пустил слезу. Аппетит это не перебило, поэтому он двинулся в соседний дом. В этот раз удача улыбнулась Вячеславу, и он в мгновение ока уничтожил все запасы продуктов. Огромный голодный монстр внутри под ласковым названием «Червячок» не наелся, но отметил, что он заморен. теперь можно было двигаться на войну. Не взводя курка, не проверяя патронов в стволе и не трогая предохранитель, Вячеслав Венедиктович выставил пистолет перед собой, держа его двумя руками, и выполз на улицу. Шел он очень долго, бросая косые взгляды на одинаковые дома по сторонам улицы. Прошел около 100 метров, как ему захотелось отлить и попить одновременно. Первое из запланированного он успешно совершил, зайдя в ближайшее здание. Потом он услышал необычные звуки сзади, которые сильно отвлекли Славу. Он даже забыл про жажду. Играла давно забытая мелодия на французском языке из глубокого и спрятанного от самого себя детства. Мама всегда включала эту пластинку, когда звала его, маленького толстенького мальчика, в коротких штанишках на обед. «Подам, подам, подам», – прошептал со слезами на глазах Вячеслав. Он помнил припев до сих пор, но так никогда и не поинтересовался, что за певица исполняла эту композицию. Вячеслав Венедиктович вышел на улицу и не поверил своим глазам. Вместо грязно-желтого дома с пустыми оконными отверстиями напротив стоял дом из его детства. Двухэтажная сталинка, где они жили вдвоем с мамой на первом этаже, а он часто играл возле подъезда. «Медвежонок, иди кушать, а то остынет», раздался через форточку голос его мамы. Она всегда его так звала. Слава разрыдался, будучи не в силах сдерживать поток слез. Его любимая мама умерла после продолжительной болезни, когда ему было 8 лет. Родственников у него не было, и мальчик Слава попал в детдом, где пробыл совсем недолго. Оттуда его забрали в семью с кучей детей, где он был 9-м. Воспитывали всю эту ораву огромная злобная тетка, основным аргументом которой были подзатыльник, ремень и темная комната, и ее муж, который вообще никак не запомнился, потому что постоянно был под каблуком. Тетка регулярно била и унижала детей. Это вдобавок к тумакам и издевательствам, которые Слава выхватывал как новенький и как самый жирный. А сейчас перед Вячеславом находился дом его детства, а мама, его родная мама, звала его. Он помчался так быстро, насколько мог. Всегда открытый подъезд с деревянной обшарпанной дверью, деревянные скрипучие 3 ступеньки, незакрытая на замок деревянная дверь с коричневой дерматиновой обивкой, слегка посветлевшая от времени. Здесь было все, как тогда, даже запах тот же. Вячеслав вошел в квартиру, будто и не было 40 лет. Крохотный коридор с широким проходом, переходящим в единственную комнату, посередине которой стоял прямоугольный стол, застеленный белой с цветочками клеенкой. На столе стояли 2 чашки чая с молоком, блюдце с пирожками, а рядом стояла его мама в том самом легком темном платье с экзотическими узорами, как у него сохранилось в памяти. И пахло от нее смесью запахов ее тела и какого-то парфюма. Это был запах мамы. «Мама, как? Как все это произошло? Как ты здесь оказалась? Я так рад тебя видеть!» Слава путался и задавал глупые вопросы, обнимая маму, с которой он не успел наобниматься при жизни. «Все хорошо, малыш. Ты чего? Ты вышел погулять на улицу, но уже пришло время обедать. Садись!» Ласково улыбнулась мама. «Ой, я сейчас принесу варенье. Тетя Света угостила». И мама упорхнула за дверь, ведущую из комнаты, сразу на кухню, закрыла ее за собой. Слава сел за стол, посмотрел на свою руку, все еще сжимающую пистолет, и в смущении засунул оружие между ног на стул. А на подоконнике стоял патефон, из динамика которого неслось «Падам, падам, падам». Мама вышла из кухни и, не глядя на сидящего Вячеслава, подошла к открытой форточке и прокричала: «Медвежонок, иди кушать, а то остынет». Блаженная улыбка сползла с лица Славы. Он вскочил, подошел к матери, заглянул внимательно ей в глаза. «Мама, я здесь». «Что с тобой? Я же пришел». Она смотрела на него и будто не видела. Она просто промолчала, как кукла, а потом лучезарно улыбнулась и сказала: «Все хорошо, малыш, ты чего? Ты вышел погулять на улицу, но уже пришло время обедать. Садись». «Да какого хрена здесь происходит?» – закричал сынуля. «Ты уже это говорила, ты не помнишь? Ой, я сейчас принесу варенье, тетя Света угостила», – ответила мама и скрылась за кухонной дверью. Вячеслав, разозлившись, открыл дверь с ноги и остолбенел. Он ожидал увидеть окно со старой деревянной рамой, газовую колонку, маленькую электрическую плиту с двумя конфорками. Но этого ничего не было, а была только маленькая, пустая и без окон комната из красного кирпича, в которой стояла его мама и молча пялилась на стену. Вот она вздрогнула, развернулась и с улыбкой пошла из кухни к форточке в комнате, чтобы прокричать свою запись. Слава пребывал в шоке и не мешал ей. Он просто стоял в темноте, плакал, пытаясь прийти в себя и решить, что вообще делать дальше. Из-за двери доносились одни и те же реплики существа в виде его мамы. Вот она снова вспомнила про варенье, зашла на кухню, прикрыла дверь и уперла взгляд в стену. Слава взревел от ярости и боли внутри. Он кинулся в комнату, схватил пистолет и направил его в голову мамы. «Ты не настоящая. Здесь все не настоящее. Получи ты, чужая тварь. Ты не моя мама». Он дергал крючок, выстрела не происходило. Кое-как, сквозь шоковое состояние, до него дошло озарение передвинуть предохранитель. На его благо патрон уже был в стволе. Он приложил дуло к колбу андроида. «Все хорошо, малыш. Ты чего? Ты вышел погулять на улицу, но уже пришло время». Прогремевший выстрел заткнул шарманку. Тело отбросило назад. Брызги крови вместе с мозгами попали на пол и на подоконник, на котором все так же продолжала заливаться французская звезда. Вячеслав посмотрел на свою руку, как на чужую, после чего засунул ствол себе в рот и выстрелил. На улице городка из динамиков громко прозвучал механический голос: «Девять агнцев искупления сквозь бездну обретут спасение». В игре осталось 5 участников.